сегодня был самый длинный день. Прежде чем дышать, и духота давит грудь. Сегодня самая короткая ночь. И я хочу спать, но мне мешают заснуть. Белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло. Фонари не горят, и мосты разведены. На улицах поют про новый поворот. Я мечусь в постели, просто не в поту. Мне нужен февраль, холод, стужа и лед. Но здесь лишь белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло. Мне нужен февраль, мне нужна она. Нам было тепло зимой, я знаю. Я сделал что-то не так. И вот я один, совсем один, со мной лишь белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло. Она сказала, нет, никогда. Но я услышал, да, навсегда. Я до сих пор помню ее слова. Да, да, да, навсегда. Я мог бы быть вместе с ней всегда. Белая ночь, белое тепло. Белая ночь, белое тепло.